Добротолюбие. Часть третья. Предисловие. Ελέησον με ο Θεός και τε το μεγαλείο σου και κατέ το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Предлагается третий том русского добротолюбия. Все почти статьи, входящие в него, взаимствованы из греческого добротолюбия. Прибавляется только собеседование Авы Зосимы, напутствовавшего святую Марию Египетскую, и из писаний святого Максима Исповедника «Подвижническое слово». Все сие следует в таком порядке. Блаженного Диадоха, епископа Фотики, слово «подвижническое» в стоглавах с предшествующими им десятью определениями последних степеней главнейших добродетелей. Преподобного Иоанна Карпавского, сотня глав утешительных и увещательных. Авы Зосимы, собеседование. Святого Максима Исповедника, подвижническое слово в вопросах и ответах. Четыре сотни глав о любви. Умозрительные и деятельные главы, выбранные из его семи сотен глав. Преподобного Фаласия, четыре сотни глав о любви, воздержании и духовной жизни. Святого Феодора, епископа Эдесского, сто душеполезных глав. Другого некоего Феодора, назидательное слово, созерцательное. Многополезное сказание о Баве Филимоне. Преподобного Феогноста о жизни деятельной и созерцательной 75 глав. Преподобного Филофея Синайского 40 глав о трезвении. Илии Пресвитера «Цветник». Блаженный Диадох, епископ Фотики в Эпире Иллирийском. Краткое сведение о блаженном Диадохе. О происхождении и ранней жизни святого Диадоха до епископства ничего не известно. На епископстве же он славился и жизнью святою, и учением премудрым. Виктор, епископ Утики, что в Африке, в предисловии к своей истории о мучительствах вандалов, писанной им около 490 года, называя себя учеником его, в честь себе ставит такое название и прибавляет, что сей блаженный Диадох достоин быть превознесенным всякими похвалами, так как он составил весьма много памятников православного учения о догматах и жизни христианской. Почему надо заключить, что он процветал во второй половине V века и, может быть, немного не дожил до конца его? Как можно догадываться из того, что в послании эпирских епископов к императору Льву 457-473 годы значится и его подпись? Другие обстоятельства его жизни неизвестны. Из его писаний до ныне известны два слова. Одно на Вознесение Господне с изложением православного учения о воплощении Бога Слова, другое против Ариан. 100 глав подвижнических о жизни духовной, с 10 предшествующими указаниями последних пределов совершенства главнейших добродетелей. Из сих писаний его приводит свидетельство Софроний, патриарх Иерусалимский, в своем окружном послании против монофилитов, не раз ссылался на него и преподобный Максим Исповедник. О подвижнических его главах, которые мы берем в свой сборник, блаженный Фотий отзывается так. «Слово сие, то есть 100 глав, премного полезно подвязающимся, и для тех, которые долгим упражнением приобрели навык в деланиях, ведущих к совершенству, не представляет ничего неясного, потому что в таком случае знание опытом приобретенное легко нападает на след учения, предлагаемого словом. Собиратели же греческого добротолюбия в предисловии к сему слову говорят, что святый отец наш Диадох был муж мудрый в деянии и светлый в созерцании, Это всякому желающему можно узнать из дошедшего до нас в сохранности слова его, которое он прекрасно составил, почерпая духовную мудрость из долговременного опыта своего и божественных восхождений сердца своего. Разделив его на 100 глав, он со всем тщанием раскрывает в них самые глубочайшие тайны желанной добродетели, преисполняя их притом частыми свидетельствами Божественного Писания и созерцаниями просвещенного верою разума. Можно сказать, что в всем слове он оставил для всех следовавших за ним трезвенников и богоносных отцев образцовое учение о священном трезвении совместно со всеми добродетелями. Почему найдешь, что очень многие из них обращаются к сим главам как к самым верным указателям истины и приводят из них дословные свидетельства в своих писаниях о трезвении? Так делали после бывшего при Андронике палеологи собора Григорий и Симеон Солунский, Григорий Синаид, святейший Каллист и многие другие, свидетельствуя тем о безукоризненности его учения. Святая Церковь чтит память святого Диадоха вместе со всеми святыми, просиявшими подвижнически в сырную субботу. На службе в сей день во второй песне поется: «Пою и Диадоха купну с Евстафием и Ювеналием отцы верховными». Блаженного Диадоха, епископа Фотики, указание последних пределов или верха совершенства главнейших добродетелей. Предел или верх совершенства веры есть бесстрастное погружение ума в Бога. Предел упования – приселение ума к чаемым благам. Предел терпения – невидимого, яко видимого зря умными очами, неуклонно стоять в терпении. Предел нестяжательности – так желать не иметь, как иной желает иметь. Предел разумения – не ведать себя в выступлении или всецелом устремлении к Богу. Предел смиренномудрия – решительное забвение своих добрых дел. Предел безгневия – великое желание не гневаться. Предел чистоты – чувство, непрестанно прилепленное к Богу. Предел любви – умножение дружеского расположения к тем, которые оскорбляют и поносят. Предел совершенного изменения в сладостном вкушении Бога – вменять в радость прискорбность смерти. Того же блаженного Диадоха, епископа Фотики, что в древнем Эпире Иллирийском, подвижническое слово, разделенное на 100 глав деятельных, исполненных ведения и рассуждения духовного. О трех добродетелях, которые как вожди должны предшествовать духовному созерцанию ума. Духовным созерцанием, братья, да предводительствует вера, надежда и любовь, и наипаче любовь. Ибо те две, вера и надежда, научают только презирать видимое благо, а любовь самую душу через добродетели сочетывает с Богом, умным чувством постигая невидимого. Когда и как человек делается добрым? По естеству благ един Бог. Но и человек бывает благим через ревностное тщание благих нравах, будучи изменяем в то, чем не есть по естеству тем, кто существенно благ, когда душа через ревностное тщание о добре настолько сделается сущую в Боге, насколько она по своей силе возжелает того и деятельно взыщет. Ибо сказано: «Будьте благи и милосерды, как и Отец ваш, который на небесах». Когда и как начинается грех? Зла нет в естестве, и нет никого злого по естеству, ибо Бог не сотворил ничего злого. Но когда кто с похотением сердечным вносит в себя образ зла, тогда оно, несмотря на то, что не есть в естестве, начинает быть в таком виде, как возжелал всего тот, кто так делает. Почему должна со всем чаянием, непрестанно памятуя о Боге, не внимать обычным позывам на зло, ибо добро, сущее в естестве, могущественнее зла, пребывающего в естество совне через навык, так как то есть, а этого нет, разве только когда содевается. Когда и как достигаем мы того, чтобы быть по подобию Божию? Все мы люди по образу Божию есть мы. Быть же по подобию Божию есть принадлежность одних тех, которые по великой любви свободу свою поработили Богу. Ибо когда мы не бываем своими самим себе, отвергаемся себя, тогда бываем подобны тому, кто по любви своей примирил нас с собою, чего никто не может достигнуть, если не убедит души своей не увлекаться прелестями жизни самодовольной и самоугодливой. Как сделать, чтобы воля только на добро была всегда готова? Самовластие есть произволение разумной души с готовностью, устремляющейся к чему не захочет. Таковое произволение мы будем иметь готовым на одно только добро, если всегда благими помышлениями будем истреблять всякий злой помысел. Что есть свет истинного ведения, и что производит в уме пользование сим светом? Свет истинного ведения есть непогрешительно различать добро от зла. И тогда, когда то есть такое развлечение есть и по нему устрояется самая жизнь, путь правый, возводя ум к солнцу правды Богу, вводит его в беспредельное оное мысленное просвещение, как с дерзновением, верой и упованием взыскавшего, наконец, единой любви. То, что праведно, должны исхищать из рук поносящих, то и попирающих, с безгневным воодушевлением. Потому что ревность по благочестию одерживает победу не ненавидением гневным, а обличением и убеждением любовным. О том, что производит духовное слово, и о том, что движение любви беседу о Боге делает легкою и обильную. Духовное слово вносит удовлетворительное убеждение в умное чувство, потому что оно, слово, действием любви исходит от Бога. Почему тогда ум наш без труда и тяжести движется в волнах богословствования, не терпя прискорбной и озабочивающей скудости светлых помышлений? В этом состоянии он свободно носится в многообъятных созерцаниях, сколько желает того действия любви. Доброе оба дело есть для беседы о Боге, всегда с верою ожидать воздействуемого любовью умного просвещения, ибо ничего нет скуднее ума, когда он без Бога берется любомудрствовать о Боге. Когда подобает приступать к беседе о божественных вещах? Как тому, кто не просвещен в духе, не должно касаться духовных созерцаний, так и тому, кто богато осеивается благодатью Святаго Духа, не подобает приступать к беседе о них. Ибо там скудость светлых помышлений облекает ум мраком неведения, а здесь обилие их не дает говорить, так как в эту пору душа, упиваясь любовью Божию, желает безмолвно наслаждаться славой Господа. Итак, к богоглаголевым словесам, к беседе о Боге, надлежит приступать тогда, когда замечается средняя мерность в возбуждении духовном, ибо такая мера доставляет душе некий образ преславных словес, точно и ясно изображающих невидимые духовные предметы, между тем, как в то же время вожделенное сияние духовное питает веру говорящего в вере, чтобы учащий первым вкусил от плода ведения, источаемого любовью. Трудящемуся делателю прежде подобает от плода вкусить. О даре ведения и даре премудрости, как каждый из них просвещает и как приобретается. Единого Духа Святаго есть дар и премудрость и ведение, как и все божественные дарования, но каждый из сих даров, как и из всех других, свое особое имеет действо, энергию. Почему апостолы свидетельствуют, что иному дается премудрость, а иному ведение. Ведение опытно, ощутительно сочетывает душу с Богом. На собеседование же о сем и других вещах духовных не подвигает души. Почему некоторые из любомудро проходящих уединенническую жизнь, хотя просвещаются в чувстве ведением, но к словесам о вещах божественных не приступают? Премудрость же, если она дается кому вместе с ведением, страха ради Божия, что редко бывает, с любовью раскрывает самое внутреннее воздействие ведения. По элику то ведение обычно просвещает воздействием внутренним, а это премудрость — словом. Достигаются же они так. Ведение приносит молитва и великое безмолвие при совершенном беспопечении, а премудрость — нечиславное изучение словес Духа, наипаче же — благодать всеподающего Бога. Когда душа в борьбе, молчать должна, а когда успокоится, тогда простирать беседу, обуздывая, однако же, ум смиренномудрием. Когда душа гневом подвигается против страстей, ведать надлежит, что тогда время молчать, ибо то и есть час брани. Когда же увидит кто, что это возмущение молитвой ли или милостынью улеглось, тогда пусть уступает влечению любви к изречению божественных словес, сдерживая, однако ж, крылья ума узами смирения. Ибо если кто не смирит себя крайне самоуничижением, то не может достойно разглагольствовать о величии Божьем. Слово духовное не ведет к тщеславию, а слово мирской мудрости ведет, отчего то и другое. Слово духовное хранит душу нечиславную, ибо, исполняя все части ее ощущением богатства света духовного, делает то, что душа никакой не имеет потребности в чести людской. Почему оно и ум соблюдает всегда немечтательным, изменяя, погружая его весь в любовь Божию? Слово же мудрости мирской всегда позывает человека к словолюбию, потому что оно не имеет возможности дать чувству опытно ощутить благо от себя, которое насыщало бы сердце, и взамен того дарит своим питомцам любовь к похвалам людским, будучи и самой изобретением людей тщеславных. Таково и свойство духовного Слова Божия мы и сами непогрешительно познаем, если часы, в которые не имеем нужды говорить, будем проводить в теплой памяти Божией при беспопечительном молчании.